Значит, что мы хотели бы сделать? Почему, знаете, в лице этих двух братьев мы видим своих также пап, которых нет с нами. Вот. И я знаю, что если они были бы живы, они были бы сегодня здесь. И хотелось бы нам попросить вас благословить нас. Но это сегодня молитва сейчас, она будет общая молитва вашего благословения над всеми, кто здесь находится, над всеми присутствующими. Давайте теперь встанем вместе. Сначала Петр Васильевич благословит нас, и потом Алексей Тимофеевич также помолится и благословит всех нас. Пожалуйста. Мы все нуждаемся в Твоем благословении. И что значит мои немощные руки? Но если Ты благословишь, то Твое благословение придет на каждую душу, в том числе и на меня. Я очень нуждаюсь в том, чтобы Твое благословение, Твоя благодать сопровождала меня еще каждый день, покуда есть нужда в детях Твоих, в том, чтобы я был полезен. Ты благослови меня на этот труд, и чтобы я не ленился, не ссылался на слабость, потому что сегодня мы услышали, что силы обновляются Тобою, нашим Господом, как орлы поднимут крылья, потекут и не устанут. Благослови меня, благослови и брата моего рядом стоящего, благослови всех здесь братьев, сестер, молодежи, деток, наследие Твое, благослови. Может быть, кто-то еще медлит с тем, чтобы отдать свое сердце, думает, размышляет над этим. Яви Твою милость и благость и помоги, чтобы решение было принято в Твою пользу, чтобы отдались Тебе. Нет большего счастья и радости, как знать Тебя, как Отца Небесного, о чем мы только что слышали. И знаем, что она настолько велико, и когда мы произносим «Отче наш», то вот это слово «Отче», оно имеет огромнейшее значение. Благослови, пусть придет Твое благословение на каждую душу здесь. И физически благослови, потому что есть немощи в наших телах, особенно тех благослови, у кого эти немощи большие. Ты помощь нашей надежды, врач и целитель. И материально, и духовно. Помоги, Господь, чтобы все изъяны были устранены в духовном плане, Господь, чтобы мы были едины в духе, в чистоте, в святости, чтобы мы принадлежали Тебе каждое мгновение, были святыми до конца. Ты наш Бог, Ты сила наша. Слава Тебе за все, честь и поклонение. Аминь. Аминь. Владыка Господи, Ты заповедал детям Твоим, служителям Твоим, призывать Твое благословение на Твой народ. Именем Господи, брат мой дорогой, Твой служитель, Петр Васильевич призывал Твое благословение. Я присоединяюсь и также, Господи, призываю Твое благословение на здесь присутствующих святых Твоих детей, Церковь Твоя, Господи, на братьев, на сестер, на деток, Господи, которые здесь присутствуют, ибо Твое благословение обогащает и печали с собой не приносит. Не мы благословляем, Господи, мы призываем имя Твое, а благословляешь Ты. Поэтому благослови, Господи, каждого из присутствующих здесь братьев и сестер, чтобы они свято жили, славили, хвалили Тебя, славили, благословляли Тебя, распространяли спасение Твое везде, где они есть, Господи, и были тем светом, которым Ты заповедал детям Твоим. Слава Тебе за это служение. Да будет имя Твое благословением каждому из здесь присутствующих наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я Сейчас у нас особая возможность есть нашим дорогим братьям. Несколько слов скажут те, которые хотят их поздравить. Попросил бы, чтобы Петр Васильевич и Леонид Тимофеевич, чтобы они подошли сюда вперед. И также сюда вперед, чтобы подошла Галя Вельчинская, Володя Рытиков и Люба Донченко. Дорогие братья и сестры, от лица лесной церкви мы хотим поблагодарить старшее поколение, которое приняли участие в становлении нашего духовного состояния. И мы сейчас, это скромный наш подарок, это то благословение, которое мы хотим преподнести нашим родным, близким, братьям и сестрам, старцам. Пусть Господь благословит их в дальнейшей жизни, и через это прославится Господь. И от лица лесной церкви, от всех присутствующих здесь, и кто не смог приехать, мы бы хотели сделать небольшие подарочки, которые напоминали бы вам от вас, это для Володи, для Галины и для Любы. Немножко предыстория, так как текст будет написан на английском языке. Павел Румачев позвонил мне и сказал: «Надя, тебе задание дали братья купить подарки». Я в Америке, как бы, ну что, мне из Америки везти? Но у меня мысль пришла сразу, у нас есть христианские магазины. И там такие вещи мне нравятся, они с текстом из Священного Писания. И Павлу понравилась эта мысль, за исключением, что там написано на английском языке все. И место, которое написано здесь, это Исаии 40:31, которое я с детства запомнила. И это такое место: «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым». Дорогие брат Владимир, Галина и Любочка, от всех членов лесной церкви мы хотим поблагодарить вас за ваш труд и служение, которое вы совершили для нас. Прошли годы, но невозможно изгладить из памяти ваше жертвенное служение. Семена, которые вы насаждали в наши детские сердца, принесли обильные плоды для славы Господа. Пусть Бог обильно благословит вас, ваше служение, вашу семью и воздаст вам за ваш жертвенный труд. С любовью, члены Лесной Церкви, 1975-79 годы, 6, 7, 8 мая 2014 год.